Презрительно думали про мамонтов золотые крысы. Впрочем, конкретно этот мамонт уж давно не считал себя хозяином. Золотые крысы достаточно убедительно это ему доказали. Возле горы костей черная крыса почтительно поклонилась, потом легла на спину, подставив горло, закрыла глаза и стала ждать. Через пару минут сверху донесся громкий писк, и крыса поняла, что можно встать. Из черепа, лежавшего на самом верху, выбралась одна из золотых и медленно поползла по массивному бивню. Это была крупная, размером с кошку, крыса, с золотистым мехом и красновато-желтыми глазками. Черная крыса что-то пропищала. Немного подумав, золотая запищала в ответ. Черная снова легла кверху пузом, потом вскочила и пулей помчалась прочь. Конечно, люди жили в канализации до великого смрада. В том коллекторе, который построили при Елизавете в эпоху реставрации, при Утрегенстве. По мере того, как рос Лондон, нечистот становилось все больше и больше, и лондонские реки стали постепенно забирать в трубы. Однако лишь после Великого Смрада, после того, как построили целую сеть новых коллекторов и очистили Темзу, многие нищие перебрались в канализацию и образовали здесь общину. Их можно было встретить повсюду, в любом туннеле. Однако жили они в старых кирпичных коллекторах с высокими сводами, похожими на своды собора. Эти коллекторы находились на востоке. Жители канализации часами сидели на берегу грязного потока с удочками и сетями в руках, неотрывно вглядываясь в коричневую воду с хлопьями желтой пены. Они носили лохмотья коричневато-зеленого цвета, покрытый толстым слоем непонятно чего, возможно, плесенью или масляной пленкой бензина, хотя это вполне могло оказаться чем-нибудь похуже. У них были длинные нечесанные волосы, а от жителей канализации ужасно воняло. В тоннеле были развешаны корабельные фонари. Никто не знал, чем их здесь принято заправлять. Это был точно не керосин. Фонари светились призрачным зеленовато-синим светом. Неизвестно, как эти люди общались между собою, но с другими они разговаривали при помощи жестов, как глухонемые. Они жили здесь в вечной вони и сырости, мужчины и женщины, и их серьезные тихие дети. Данникин заметил что-то на поверхности воды. Он был главой жителей канализации, самым мудрым и самым старым, поэтому знал коллекторы даже лучше, чем те, кто их построил. Данникин схватил сеть для ловли креветок, быстро забросил ее в воду и вытащил покрытый плесенью сотовый телефон. Подойдя к груди мусора в углу, Данникин швырнул в нее телефон. Пока что за целый день удалось выловить только две непарные перчатки, ботинок, кошачий череп, роман «Фиеста», размокшую пачку сигарет и сломанную детскую коляску. Да, денек выдался не из удачных. Ведь сегодня ночью рынок, причем под открытым небом. Данникин не отрывал взгляда от воды. Никогда не знаешь, что может приплыть тебе в руки. Старина Бейли развешивала выстиранное белье. Одеяло и простыни хлопали на ветру на крыше Сент-Пойнт, безобразного небоскреба, построенного в конце Оксфорд-стрит в 60-е годы. Этот небоскреб угрюмо возвышался над станцией Тоттенхэм-Корт-Роуд. Старине Бейли не нравился Сент-Пойнт, однако он, как говорил своим птицам, с крыши этого здания открывает шикарный вид, и, к тому же, это единственное место в Вест-Энде, откуда не видно самого Сент-Пойнта. Ветер выдирал перья из пальто старины Бейли и уносил прочь. Старик не обращал внимания на это. Он любил повторять, что перья всегда можно надергать сколько угодно. Из-под рваного брезента, закрывавшего вентиляционную трубу, выбралась огромная черная крыса. Огляделась и осторожно подползла к палатке, загаженной птичьим пометом. Обежав палатку, она подскочила к веревке с бельем, который только что повесил старина Бейли, и громко запищала: «Тише, тише!» — шикнул на нее старик. Крыса снова запищала, на этот раз немножко потише.